«Мне надо в какой-то чертов гидропроект», — сказал он резко. «Может, ты меня отвезешь? Или дай мне машину?» «А где твой водитель?» «Не знаю». Водитель в их конторе имел обыкновение болеть недели по три. Уволить его собиралась еще Варвара Лаптева, а потом сам Троепольской, когда Варвара отвлеклась на рождение ребенка, а потом все о нем забыли. «Я тебя повезу, а ты мне выволочку устроишь, что я не на работе, да?» «Да», — согласился Троепольской. «Тогда поехали». В ее маленькой машинке ему было тесно, и, кряхтя, он кое-как засунул себя на водительское место. «Так ты сам себя повезешь?» «Да». «Тогда зачем тебе я?» «Поехали!» — рявкнул он. «Садись!» Полина проворно втиснулась рядом. «Что это, черт побери, за аппарат машинного доения? Почему ты себе нормальную тачку не купишь?» Собака Гуччи сидела у нее на коленях, очень близко от Троепольского, и смотрела на него укоризненно. Прическа негодующе подрагивала. «Мне нравится моя машина». «Как она может тебе нравиться, когда в нее невозможно влезть?» «Зато ей надо мало места для парковки и мало бензина». «У нас что, в стране бензина не хватает?» «Троепольской, что ты орешь?» «Я не ору. Я не понимаю, как можно ездить на таком дерьме». «Если тебе не нравится, купи свое отдельное дерьмо». «И куплю». «И купи». «Куплю. Я только не знаю, где их продают». «Кого?» «Машины». «Да везде», — осторожно сказала Полина, сбоку рассматривая его. Он так бесился, что было совершенно понятно, что дело тут вовсе не в машине. Все взрослые мальчики покупают машины в компании «Муса Моторс», к примеру. Говорят, очень замечательное место. «И где оно, это замечательное место?» «Где-то есть на шоссе. Надо съехать в сторону магистральных и ехать по указателям». «Ты покупала машину там?» «Сизов покупал там машину». Троепольской замолчал и молчал довольно долго, почти до самого гидропроекта, а потом сказал злобно. «Значит, поедем и купим». «Прямо сейчас?» «После того, как я поговорю с Зоей Ярцевой». «А кто это, Троепольской?» «Федина подруга, телефон которой ты нашла в распечатке. Она здесь работает». Полина вытянула шею и посмотрела, где именно. Огромное здание, как ледокол, рассекающее два безостановочных автомобильных потока, высилось на крохотном асфальтовом пятачке. Когда-то эта архитектура горделиво называлась «из стекла и бетона». Стекла были грязными, а бетон серым и кое-где голубым, как дамские подштаники 70-х. «А ты знаешь, где именно она работает? Или мы будем бегать по этажам?» «На 20-м. Вылезай». Полина вылезла и поплелась за ним на высокое крылечко, на котором толпились и курили какие-то подозрительные типы. В вестибюле выяснилось, что типы «все как один» стоят в очереди к окошечку с надписью «железнодорожные билеты» и время от времени выходят покурить. Огромное помещение, выложенное желтой рифленой плиткой, предварялось рядом турникетов, как в метро. Во всех, кроме одной, ячейках турникета стояли стулья с облезлыми спинками, а в единственной свободной торчал охранник. Время от времени он смачно зевал и прикладывал голову на скрещенные руки. — Вы куда? — На 20-й этаж. — В бюро пропусков. «Здесь без пропуска нельзя, и с собаками тоже нельзя». «Секретный объект? Ветеринарный карантин», — уточнил Троепольской, и Полина проворно поволокла его за руку в сторону стеклянной будки. «Что с тобой такое? Он тебя вообще не пустит никогда. Ты черт с ним». «Не черт с ним. Тебе сюда нужно или нет?» Она была совершенно права. Ему было нужно, а охранник вполне мог его не пустить. Пропуск был заказан только на него, ясное дело, потому что он не предупреждал неизвестную Зою Ярцеву, что явится с Полиной и еще с Полининой собакой. «Я тебя подожду», — пообещала Полька, и это простое обещание подбодрило его. Лифт был таким огромным, что в него при необходимости можно было погрузить нескольких лошадей. В одиночестве, без лошадей, Троепольский чувствовал себя в нем неуютно. Зеленый мигающий датчик замер на номере 20, двери разошлись, и прямо перед Троепольским на противоположной стене во всей красе предстало нечто, собранное из крашеной пластмассы, алюминиевых чушек и разноцветных проводов. Оно занимало всю стену и называлось так: «Макет гидроузла на реке Чучара, Алтайский край». Троепольский некоторое время любовался макетом, а потом оглянулся по сторонам. Длинный институтский коридор с черными паркетными полами и множеством дверей простирался в обе стороны без конца и без края. Хлипкая плевательница на одной ноге торчала как-то нелепо посреди коридора. Из глубины прямо на Арсения двигались два озабоченных сотрудника с папками. У одного папка была в левой руке, а у другого — в правой. Белые тесемки болтались. «Мне отчет сдавать по Шушенскому», — озабоченно говорил один другому. «А Артамонов запил». «А без него?» «Да ты что, Василий Петрович, подпись-то его должна быть. Пойди клебедка и подпиши через голову». «Так Артамонов, небось, не навсегда запил. Он мне потом по шее даст». «Да он-то по шее, а отчет-то надо сдавать. Ты ему потом скажешь, что так, мол, и так». Они прошли мимо Троепольского и канули за поворотом коридора, только голоса слышались, и все повторялось: «Василий Петрович» и «Артамонов». Потом прямо на Троепольского вышла толстая дама в вязаной кофте и кавалерийских гетрах. «Ах!» — пылко воскликнула она и взялась за обширную грудь с левой стороны. «Что это вы тут притаились, юноша?» «Я не притаился. Я не знаю, в какую сторону идти. Мне нужна Зоя Ярцева. Вы не подскажете?» Дама посмотрела на него сначала снизу вверх, потом сверху вниз, потом слева направо, потом справа налево. «Зоя Михайловна?» — спросила она с сомнением. «А вы откуда? Из министерства? Курьер?» Троепольский поклялся, что он не курьер. Дама еще немного поразглядывала его. «Ее кабинет 2015, — проинформировала она наконец. «Только если у вас бумаги, давайте лучше мне, я передам». «Нет у меня бумаг». «А она вам назначила?» 2015. Это в какой стороне?» «Точно назначила? Налево или направо?» Дама махнула рукой вдоль коридора. «Спасибо». «Я вас лучше провожу», — вдруг заявила дама, очевидно решив, что он не слишком благонадежен. «Идите за мной». Троепольский пристроился ей в кильватер, и они двинулись паровозиком вдоль многочисленных дверей, выкрашенных до половины стен, и хлипких плевательниц. Кое-где к плевательницам были прислонены мусорные пакеты, из которых торчали горлышки пластмассовых бутылок и кефирной упаковки. Троепольский подумал, что через неделю работы в таком месте он непременно покончил бы с собой. «Вот сюда проходите», — велела дама, открыла дверь и вдруг закричала, изменив тон со строгого на сладкий. «Зоя Михайловна, Зоя Михайловна, к вам пришли». В большой квадратной комнате с окнами почти до пола никого не было. Зато неожиданно оказалось, что на улице все еще день, и небо даже светлеет, и стена снега колышется прямо перед глазами, так что хочется протянуть руку и потрогать ее, эту стену. Внизу снег летел как-то не так. «Зоя Михайловна, я слышу!» Троепольский оглянулся. Она стояла на пороге смежной комнаты и смотрела на него. «Здрасте», — пробормотал Троепольский, — «я вам звонил». «Здравствуйте». «Я поняла». «Спасибо, что проводили, Алла Николаевна». «Не за что, не за что». «Проходите». Она отступила в сторону, и Троепольский прошел, спиной чувствуя любопытство Аллы Николаевны, которая протыкала его насквозь, как стрела. В соседней комнате были громадный письменный стол, заваленный бумагами и папками с белыми тесемками, несколько канцелярских кресел, книжный шкаф, вполне современный, компьютер и чахлые цветы в стойке. И окна. Не то чтобы он боялся высоты, но она всегда его завораживала, как будто притягивала к себе. Вдвоем с братом они однажды залезли на шпиль МГУ. Это было приключение, потому что нужно было преодолеть миллион препон и заслонов, обмануть сторожа, милицию, видеокамеры. И они обманули и полезли только на основании. Со шпиля казалось, что Москва лежит перед ними на блюдечке. Можно откусывать с любой стороны. Ветер был холодный, страшный. Небо слишком близко, и очень хотелось скорее убраться отсюда, но они не могли признаться в этом друг другу. Некоторое время они мужественно сообщали, что вон высотка на площади Восстания, а вон Останкино, а потом проворно, как коты, полезли по грохочущему железу вниз к распахнутому люку. Троепольский подошел к стеклу и потрогал. Холодное.